и даже небольшие глиняные крепостцы, которыми, вероятно, обеспечивалось движение к золотым рудникам из Саджео. Причины подозрительности китайцев. Тот же китаец в минуту откровенности сообщил Иринчинову и Коломейцеву, что когда он повстречался с нами близ пещер Ченфундун, то наши провожатые из Саджео тотчас объявили ему, чтобы он ничего не смел рассказывать про горы. В противном случае грозили отрубить голову. «Наше начальство и весь народ говорят, — продолжал китаец, — что вы ходите здесь, чтобы разыскать золото. От вас велено все скрывать, вас велено постоянно обманывать». Таким образом объяснилось, почему саджеовские власти так упорно не хотели пускать нас в горы и даже прибегли к умышленному обману в пути посредством данных нам проводников. К опасению относительно золота присоединилось и другое опасение, чтобы русские не проведали новый путь в Тибет, как известно, не слишком-то подчиненный Китаю. Неутешительны были такого рода сведения. Теперь можно было, наверное, рассчитывать, что китайцы постараются всеми средствами затруднить нам дальнейший путь в столицу Далай-ламы. Оставалось только уповать на самих себя и на свое счастье, так много раз выручавшее меня в различных трудных обстоятельствах совершенных путешествий. Глава 6. Хребет Наньшань. Две характерные части Центральной Азии. Хребты Гумбольдта и Риттера в Наньшане. Связь этого последнего с Алтын-Тагом. Наньшань близ Саджоу. Средний пояс северного склона описываемых гор. Его флора, фауна, область альпийских лугов, пояс каменных россыпей, область вечного снега, фауна Альпийской области, климат западного Наньшаня, сравнение этих гор с их восточной окраиной. Две характерные части Центральной Азии. Открытие мною в конце 1876 года громадного хребта Алтын-Тага, близ Лобнора, определилась неизвестная до тех пор связь между Куэн-Люнем и Наньшанем. И выяснилось, по крайней мере в общих чертах, положение северной ограды всего Тибетского Нагорья. Это последнее на меридиане Лобнора обогатилось придатком почти в 3 градуса широты. Цайдам оказался замкнутой высокую котловиною, а знаменитый Куэн-Люнь, протянувшийся под различными названиями от верховья Фиркенской реки внутрь, собственно, Китая, только западной своей частью оградил высокое тибетское плато к стороне низкой Таримской пустыни. Дальнейшую ограду того же тибетского плато служит новооткрытый Алтын-Таг, соединяющийся с одной стороны посредством Тугуз-Дабана с Куэн-Люнем, а с другой, как то теперь уже смело можно утверждать, примыкающий к Наньшаню, протянувшемуся от Саджоу до Желтой реки. Таким образом, является непрерывная гигантская стена гор от верхней Хуанхэ до Памира. Эта стена огораживает собой с севера самое высокое поднятие Центральной Азии и разделяет ее на две резко между собой различающиеся части — Монгольскую пустыню на севере и Тибетское Нагорье на юге. Нигде более на земном шаре нельзя встретить на таком обширном пространстве столь резкого различия двух рядом лежащих стран. Горная гряда, их разделяющая, часто не превосходит нескольких десятков верст в ширину, а между тем по одну и по другую ее стороны лежат местности, совершенно различные по своему геологическому образованию и топографическому рельефу, по абсолютной высоте и климату, по флоре и фауне, наконец, по происхождению и историческим судьбам народов здесь обитающих. Хребты Гумбольдта и Риттера в Наньшане. Хребет этот, как выше сказано, тянется к западу от верхней Хуанхэ и, состоя из нескольких параллельных цепей, по крайней мере из трех, как то было по нашему пути 1872-1873 годов от города Даджина до Кумирни-Чейпсен, образует горную альпийскую страну, наиболее расширенную к северу и северо-западу от озера Кукунора. Здесь же описываемые горы местами переходят за пределы вечного снега. От южно-кукунорского хребта они отделяются долиной реки Бухайнгола. На меридиане оазиса Саджоу Наньшань суживается верст на 40 и даже более близ снеговой группы Анембарула. Но перед таким сужением, в 90 верстах восточнее вышеназванной снеговой группы, И также на главной оси описываемых гор встает громадный вечно снеговой хребет, протянувшийся более чем на 100 верст в направлении от запада-северо-запада к востоку-юго-востоку. На восточной окраине этого хребта к нему примыкает от юга-юго-запада почти под прямым углом другой хребет, также вечно снеговой и немного разве меньший по длине. Южную свою часть этот хребет упирается в пустыню северного Цайдама близ озера Ихэ-Цайдай-Мин-Нор. Ни тот, ни другой из указанных снеговых хребтов не имеют общего названия у местных жителей, различающих, как обыкновенно, названия лишь отдельных частей гор и их главных вершин. Пользуясь правом первого исследователя, я назвал там же на месте снеговой хребет, протянувшийся по главной оси Наньшаня, хребтом Гумбольдта, а другой, ему перпендикулярный, хребтом Риттера, в честь двух великих ученых, столь много работавших для географии Центральной Азии. В китайских географиях, быть может, и существует название для новоокрещенных хребтов, но этих названий, равно как и самих хребтов, нет ни на одной из европейских карт. Отдельные вершины хребта Гумбольдта поднимаются на абсолютную высоту до 19 тысяч футов. Быть может, и выше, в средней и восточной частях этого хребта. При этом следует оговорить, что направление обоих хребтов нанесено на моей карте приблизительно, насколько то можно было определить издали буссолью. Связь этого последнего с Алтын-Тагом. Снеговая группа Анембар-Ула, гораздо меньшая по величине, нежели хребет Гумбольдта, составляет крайний западный пункт Наньшаня. Отсюда лишь немного более 150 верст до той части Лобнорского Алтын-Тага, близ ключа Галичан-Булык, которая посещена была мной в январе 1877 года. Связь тех и других гор несомненна. Только какое приурочить название для этой промежуточной части, если такого названия не существует? Мне кажется, удобнее оставить и для нее название Алтын-Таг, так как горы эти своим характером, по всему вероятию, не отличаются от гор, ближайших к Лобнору. Что же касается доснегового хребта Чамен-Таг, о котором рассказывали мне лобнорцы, смотрите, от Кульджи за Тянь-Шани на Лобнор, то весьма вероятно, что этот хребет принадлежит к системе Алтын-Тага и составляет северную ограду западной части Цайдамской котловины. Южную же ограду и всей этой котловины стоит на продолжении хребта Бурхан-Будда громадная цепь гор, прямо уходящая к западу и, по всему вероятию, составляющая главную ось Куэн-Люня. Но об этом речь впереди. Теперь же подробно о Наньшане близ Саджэу. Наньшань близ Саджэу. Хребет этот состоит здесь из двух рядом почти лежащих цепей, отделяющихся близ западной оконечности гор Гумбольдта и вновь соединяющихся в снеговой группе Анембар-Ула. Северная, то есть ближайшая к Саджэу цепь, должна быть принята за главную. От нее при выходе реки Данхэ из гор отделяется новая широкая гряда гор, уходящих к северо-востоку. Между этой грядой и горами, расположенными на правой стороне верхней Данхэ, расстилается обширная высокая равнина с совершенно пустынным характером. Такого же свойства равнины, только меньших размеров, залегают и между двумя вышеупомянутыми цепями Наньшаня, и, наконец, передний его уступ к стороне Саджэу, описанный в предыдущей главе, представляет также высокую пустынную равнину. Таким образом, Наньшань в своей крайней западной части, подобно Тяньшаню, имеет ту особенность, что изобилует высокими обширными плоскостями, несущими совершенно пустынный характер. Сходен он в этом отношении с Алтын-Тагом и вообще с горами Северного Тибета, где местности равнинные являются не более как обширными долинами между горными хребтами. Средний пояс северного склона описываемых гор. Впрочем, весь почти средний пояс Наньшаня в описываемой части его северного склона, несет пустынный характер. Почва гор этого пояса, лежащего приблизительно между 7,5 и 11 тысячами футов абсолютной высоты, состоит исключительно из лесовой глины и мелкой гальки. В последней часто встречаются сильно округленные гранитные валуны. Скал очень мало. Они состоят из сиенита, серого гнейса и темного глинистого сланца. Кое-где попадается белый мрамор. Горные скаты везде очень круты, местами в узких ущельях почти отвесны. Вообще, описываемый пояс Наньшани имеет весьма дикий характер и труднодоступен. Орошение его вследствие сухости климата очень бедное. Эта-то причина обусловливает главным образом отсутствие лесов,